Глава 116. Подъехав к особняку графа, я открыла дверцу экипажа и отметила, что снега нападало еще больше. Если дело так пойдет дальше, то вскоре в городе действительно образуются сугробы. Давид вышел первым, а потом подхватил меня на руки. «Не стоит ступать своими маленькими ножками в холодный снег», — шепнул он мне на ухо. «Я донесу тебя до ступеней». «Что подумают слуги?» — шепнула я в ответ. «Что князь очень любит свою барышню». Он прижал меня к себе еще сильнее. «Свою русскую красавицу». «Ты считаешь меня красавицей?» Свет фонаря освещал его мужественное лицо, и я любовалась, как падают снежинки на его темные волосы, путаются в длинных ресницах. «Ах, только слепой не заметит этого», — возмутился князь. «Моя золотоволосая роза». Я с удивлением слушала его откровения, немного не понимая, с чего сиятельство сегодня так романтичен. Казалось, еще немного, и он станет читать мне стихи. Граф встретил нас у дверей. Он крепко обнял меня, а потом Давида. Я обратила внимание, что он выглядел так, будто собирался на прием к самому императору. Здесь точно что-то намечалось. Но не лезь же мне с расспросами. Все произойдет само собой, а я подожду. Когда мы вошли в столовую, я изумленно огляделась. Стол был застелен белоснежной скатертью. В начищенных до блеска подсвечниках горели свечи, а хрусталь искрился разноцветными бликами. В напольных вазах стояли белые розы, распространяя по комнате чарующий аромат. За большими окнами кружились крупные снежинки, и все было таким подозрительно торжественным. Я уже начинала догадываться, что происходит, и когда Давид вдруг подошел к Загорскому, у меня слегка закружилась голова. «Павел Васильевич, ваша дочь является целым миром для меня. Я надеюсь провести остаток своей жизни вместе с ней, поэтому я хотел бы попросить ее выйти за меня замуж. Для меня будет честью получить ваше благословение». «Ты согласна стать женой его сиятельства?» Павел Васильевич посмотрел на меня. В его глазах блеснули слезы. «Господи, я поверить не могу, что отдаю свою дочь, так и не насладившись ее обществом и вниманием». «Я согласна», — ответила я непослушными губами. Мне тоже хотелось плакать. «Да, я хочу стать женой князя». «Что ж, благословляю вас, дети мои. Будьте счастливы». Граф достал из кармашка платок и приложил его к глазам. «Пусть жизнь будет благосклонна к вам». Тем временем Давид подошел ко мне и, взяв мою руку, надел на палец кольцо. «Люблю тебя». «И я люблю тебя». Выдохнула я, чувствуя себя такой счастливой, что даже было больно в груди. «Как же я люблю тебя». «Позвольте и нам поздравить вас». Я изумленно обернулась, услышав знакомый голос. Слезы застилали глаза, и мне пришлось взять у Павла Васильевича платок. О, Боже! В нескольких шагах от нас стояли госпожа Хатуна, старая Кэто и Нино. Что они делают здесь? А еще в комнате находился незнакомый молодой мужчина. Он был высоким, с приятным открытым лицом и удивительно красивыми вьющимися волосами цвета вороного крыла. Давид обнял своих родственниц, после чего они неуверенно шагнули ко мне. Я всегда считала, что людям нужно давать второй шанс, поэтому позволила заключить себя в объятия. «Поздравляю, девочка», — прошептала Хатуна. «Будь хорошей женой моему внуку». Кэто обняла меня, а потом заглянула в глаза. «Ты сильная. Семья всегда сможет положиться на тебя. Это дорогого стоит. Береги Датико». Нино выглядела какой-то потерянной. Она вяло улыбнулась мне, но с ее уст не слетело ни единого слова. «Познакомьтесь, это Филипп Легран, мой воспитанник. Он приехал вчера вечером». Павел Васильевич подвел к нам молодого человека. Я был дружен с его отцом, но, увы, из-за несчастного случая Филипп остался сиротой. С 5 лет он жил в моем доме. Сейчас Филипп — отличный винодел. У него огромные виноградники и свое производство. «Рад познакомиться, ваше сиятельство, мадемуазель». Филипп склонил голову перед князем, а мне поцеловал руку. У него была прекрасная русская речь с легким акцентом. Примите мои поздравления». Вся наша компания переместилась за стол, у которого слуги уже разливали шампанское. Давид не отпускал мою руку, и от тепла его ладони по моему телу разливался сладкий жар, заставляя сердце учащенно биться. А еще я заметила, как смотрит Нино на Филиппа. Девушка бросала на молодого человека восхищенные взгляды и ужасно краснела, стоило ему повернуть голову. Но с его стороны не было видно даже капли заинтересованности. Держался он с благородством, говорил умные вещи и вообще производил впечатление очень положительного, знающего себе цену мужчины. Но это было и неудивительно. Сколотить в столь молодые годы капитал мог человек с недюжинным умом. «Похоже, всем придется остаться в моем доме до утра». Граф отошел от окна и весело посмотрел на нас. «Там разыгралась настоящая вьюга». Я подняла глаза на князя, желая, чтобы он понял, что скрыто в этом быстром взгляде. Он понял, и в его глазах вспыхнул ответный огонь. Этой ночью для меня окно спальни стало путеводителем в другой мир. Я сидела на широком подоконнике и смотрела на белую мглу, мечущуюся за окном. А ведь в этой жизни все возможно. Можно мечтать и верить в чудеса. Можно идти за своими желаниями, главное не бояться. Снег всегда дарил мне безмятежность и спокойствие. Он скрадывал горе, девичьи тревоги, дарил надежду. Время остановилось, каждая снежинка стала частичкой вечности. И когда в дверь тихо постучали, я уже знала, кто это. Давид вошел в комнату. В золотистом свете свечей его немного жесткий образ приобрел мягкие черты. Князь смотрел на меня своими черными глазами, словно желая запечатлеть мой образ перед тем, как между нами все изменится навсегда. «Подойди ко мне». В его низком голосе слышалась легкая хрипотца. Я соскользнула с подоконника и, ступая на носочках, подошла к нему. «Да, ваше сиятельство». «Встань ко мне спиной», — попросил он, пожирая меня глазами. Медленно отвернувшись от него, я вдруг подумала, что не чувствую стеснения, стоя перед мужчиной в нижней юбке и корсете. Он был моим. Что-то холодное коснулось моих ключиц, и я вздрогнула. «Тише, тише, душа моя», — прошептал Давид, лаская мое ухо своим дыханием. «Это всего лишь украшение». Я опустила голову и не смогла сдержать восхищенный возглас. «Давид, оно прекрасно!» «Это подарок Кэто», — улыбнулся он. «А еще вот это». Перед моими глазами появилась его раскрытая ладонь. На ней лежали серьги с голубыми камнями. И колье, и серьги принадлежали свекрови старой Кэто. Она хочет, чтобы они теперь принадлежали тебе. Я коснулась прохладных камней, а потом надела серьги. Они тяжелыми каплями скользнули по моей шее. «А я хочу принадлежать тебе», — прошептала я, развязывая шнурки нижней юбки. «Навсегда». Тонкое препятствие с тихим шорохом упало на ковер, и я тут же оказалась прижатой к сильной груди князя.